Глава шестая. Что касается мух, Франсуаза, их здесь практически нет. Это внизу, в равнинной Индии, говорят, господствуют мухи. Помимо аэропорта, где мы должны были сделать пересадку на самолет в Лех, никакой равнинной Индии мы не видели. Ладно, не придирайся к словам. Что значит «должны»? Но если должны, так и сделали, как должны. А как же иначе? В горах, сказал командор, солнце любую заразу убьет. Можно не бояться поймать инфекцию. Тут, я думаю, даже мухи стерильные. Видел я их лишь в торговых рядах, сидели на мясе, на баранине. Знаешь, у меня вновь появился аппетит. Ты не представляешь, как здесь вкусно готовят. Вот уже 2 дня, как ты меня покинула, и 3 дня, как я в Гималаях. Не просто в Индии, а в Гималаях. Но и в Индии, просто или не просто, мы те же 3 дня... потому что в первый же день улетели в Гималаи, именно в Лех, в Малый Тибет. Малый он или большой, не так важно, Тибет и есть Тибет. Я, кажется, об этом уже говорил или нет. А, впрочем, неважно. Прекрасно знаю, что ты никуда не денешься и скоро вернешься. Продолжаю обращаться к тебе напрямую, но боюсь, как бы ты не возомнила о себе что-нибудь чрезвычайное. Конечно, это я не от хорошей жизни, но только не подумай, что жизнь моя без тебя становится невыносимой. Да ведь ты сама знаешь прекрасно, почему ты ушла. Сказать почему? Думаешь, я не понял? Тебя вытеснила горная болезнь. Иначе сказать, гипоксия. Вот и весь ответ. Все очень и очень просто. Не перенесла присутствие горняшки. Или есть возражение? Одного не понимаю. Почему я должен таскать твою подушку ортопедическую? Может быть, выкинуть? Не хочу расстраивать, но вспоминаю тебя эти дни нечасто. Во-первых, общие впечатления достаточно сильные. Все мною увиденное и переживаемое бьет по мозгам. Во-вторых, опять же, она гипоксия, так что извини. Не до тебя мне было, Франсуаза. Полагаю, у тебя нет причин огорчаться. Ты должна быть довольна уже тем, что удачно изводила меня в Дели, если я еще не говорил об этом. Помнишь, когда, обменяв в аэропорту валюту $1 равен 46 рупиям, мы все взялись за рюкзаки... Я довольно ловко, но не без страха перед тобой, напялил свой рюкзачище. И ты, как следовало ожидать, немедленно показала характер. Я едва дошел до выхода, Франсуаза. По бокам стояли с табличками типа «Мистер такой-то», многочисленные встречающие, но встречали, понятно, не нас, и многие из них были в тюрбанах сикхи, сказал командор. А я подумал, что мне не до них. Подумаешь, сикхи? И был, конечно, неправ. Знаешь ли, Индия — это Индия. И она поинтереснее будет, чем твои выкрутасы. Хотя, допускаю, ты тоже была способна подумать. Индия — это, дескать, Индия, и она куда интереснее, чем мой Адмиралов. Вот и хорошо, вот и договорились. Это ты на нее от меня отвлеклась, а вовсе не я от тебя. А мне безразлично, что думаешь ты. Над нами кружили какие-то хищные птицы, ястребы, что ли. Их в том деле, как чаек у нас. А через 2 часа самолет сюда, в Ладак, в Малый Тибет... Или ты думаешь, я попал сюда другим путем? Скажи, каким? Я посмеюсь. А то вместе мы давно с тобой не смеялись. Уже по моему бодрому тону ты наверняка догадалась, что мне полегчало. В городе Лехе на 4-километровой почти высоте жить можно вполне. Я тебе уже сказал про аппетит? Так вот, он у меня появился. Акклиматизация проходит успешно. И не только у меня, у всех нас, и у Любы, и у командора, и у нашего с тобой биографа. 3 дней выше горла на дело такое. Завтра прокатимся по монастырям, послезавтра махнем на священное озеро Пангонг, а там дорожный перевал свыше 5 километров. Завтра, вчера, позавчера, послезавтра. На самом деле здесь что-то творится со временем. Ощущаю сплошное сегодня. Бродили по городу весь день. Ну да, Лех — это Лех. А во времена трансгималайской экспедиции и раньше называли по-русски Ле. Нищих, не думаю, немного, почти нет. Плоские крыши, горы как будто проросли домами-коробками, низкорослые коровы, пасущиеся на помойках, с раскинутыми лапами собаки, спящие в дорожной пыли, вода, бурлящая в канавах вдоль улиц, узкие проулки-проходы, ступени вверх, ступени вниз, ступы. Не, Франсуаза, к Бабе-Яге они отношения не имеют. Это сакральные сооружения. Но по форме что-то среднее между пирамидами и обелисками. Их тут несметное число. Символы. Не буду врать, чего. Но не ошибусь, если скажу, что всего мироздания, типа того. Или тебе этого мало? Самая большая размером с дворец и расположена на горе. А есть и такие, что мне по колено. Видел я их. Сакральные сооружения соседствуют с атрибутами светскости. Вывески, извещающие на своеобразном английском об исключительных достоинствах ресторанов, салонов красоты, гостиниц и о запрете под страхом крупного штрафа 100 и не рупий, а долларов, значит, относятся к иностранцам, уринировать на улицах города. Пустые пространства королевского дворца, к нему еще надо суметь подняться, дверные проемы в пустоту помещений, там темнота, жалко, что не взяли фонарики. Первые этажи главных улиц города — торговые лавки. Хозяева зазывают к себе, безошибочно выбирая нужный язык. В нас они сразу распознают русских. Сначала выкрикивают «Привет!», на ответный привет следует «Как дела?». Услышав или не услышав русское хорошо, произносит главное «Заходи, посмотришь». Нам с тобой, Франсуаза, не довелось побывать в Египте, но Люба сказала, что там то же самое. «Там, — сказала Люба, — торговцы сразу выдают весь запас русских слов и выражений. Знойным летом будто бы можно услышать «С Новым годом», но в Лехе «С Новым годом» нас никто не поздравил. Если вступить в разговор с хозяином лавки, он перейдет на английский и немедленно сообщит, что у него много русских друзей. Он скажет, что приехал с Гоа, и это сообщение как сертификат. Все знают, что Гоа едва ли не русская колония. В Гоа мы с тобой тоже не были, но я готов поверить командору, делать там нечего. Странно, но за эти 3 дня мы еще не встретили в Лехе ни одного русского. Нам сказали, наверное, еще не время, переберутся чуть позже, когда в равнинной Индии начнется сезон дождей. То, что наши соотечественники намерены предпочесть горный Лех прибрежному Гоа, не на шутку расстроило командора. Его вообще обескураживает количество туристов. 10 лет назад, когда он оказался в Лехе, ничего подобного не было. На тибетском базаре, сравнительно небольшом, провели около часа. Обходили прилавки, лотки. Здесь тоже все рассчитано исключительно на туристов. Люба купила слона, выточенного из кости яка, хотя, на мой взгляд, слону было бы пристойнее быть из слонового бивня. Говорят, в Индии не осталось почти слонов. Да ладно, откуда слоны в Малом Тибете? Наш с тобой биограф положил глаз на смеющегося Будду, взвесил на руке, поставил на место, вырезан из сандала и, правда, смеется. Командор с видом знатока сообщил, что это не смеющийся Будда. А если смеющийся, то не Будда. А если Будда, то не смеющийся, потому что смеющийся Будда — это другая традиция. Это Китай, а не Малый Тибет. Кто-то другой, — сказал командор. Тогда наш с тобой биограф состроил для вида кислую мину, давая понять продавцу, что чем-то фигурка его не устраивает. Нам же он сказал, что этот Будда или не Будда ему необходим для работы. Будучи на столе, Будда или не Будда будет будить будто бы добрые чувства в нем самом и в посетителях кабинета. Сначала за фигурку просили 700 рупий, биограф сторговался на 300, купил. Ему завернули по-простому в газету. Что сказать, недаром знаток человеческой психики показывает здесь чудеса торга. Я тоже купил кулон для Дины. Ты не забыла, что у меня есть жена? Да, Франсуаза, кулон из бирюзы. Ей понравится. А тебе ничего. А тебе ничего. Молодой человек в футболке с изображением какого-то страшного демона продавал обычные для этих рядов сувениры. Среди прочих на столе лежала довольно массивная дудка, флейтой ее остерегся бы назвать. Увидев инструмент, командор так и выдохнул. Вот он! Я читал об этом предмете, но не помнил, как он называется, да и не догадался, что это и есть то самое. Я видел, как протянул командор к нему руку, но, одумавшись, тут же отдернул. Он сказал мне, это канглинг. Да, канглинг. Продавец взял дудку со стола и стал расхваливать, но на столь специфическом английском, что я понимал лишь редкие слова. Командор владел местным английским лучше, он перевел мне, что это канглинг настоящий. Объясню, если ты еще не поняла, это ритуальный инструмент, изготовленный из берцовой кости человека. Используется в практике чод. Никогда не слышала чод? О тантрическом буддизме наверняка слышала. Ну так вот, это из той области. одна из радикальных практик. Командор мне стал объяснять, ну, я и без него уже знал, и ты знай, что с помощью этой дуды и еще специального барабана одинокий аскет ночью на кладбище призывает злых духов, предлагая им в жертву себя. Барабан должен быть изготовлен из двух черепов, мужского и женского, но у продавца барабана не было. Зато канглинг был у него самый, что ни на есть настоящий. Один конец кости был окаймлен металлом, по виду серебром. Сам я в руки инструмент не брал. Это куда надо дуть. На другом конце металлическая насадка с двумя большими отверстиями, по размеру значительно превышавшая, а по форме повторявшая двояко выпуклую суставную поверхность кости, надеюсь, я правильно ее называю, ты, Франсуаза, в костях разбираешься лучше меня, эта большая насадка, то есть, служила, полагаю, резонатором звука. Обе детали были украшены таинственными рисунками, причем более прихотливым та большая, с двумя отверстиями. Помимо рисунков, она была еще украшена двумя камнями, синим и красным. Командор спросил, сколько стоит. Ответ был 2500. Командор решил, что ослышался, и переспросил еще раз: 2500. Не отрывая взгляда от канглинга, командор сказал мне, что уже видел в лавке по направлению к мечети. В Лехе, ты знаешь, есть мечеть, а пятая часть жителей здесь говорят мусульмане. Видел канглинг, и менее роскошный, он в 7 раз был дороже. «Надеюсь, ты не будешь покупать эту кость?» — спросила подошедшая Люба. «Где 2500, там и 1500», — сказал командор, готовый к торгу. «Мало нам твоих конвертов, не хватает еще в доме человеческих костей», — возмутилась Люба. И тут, пожелав показать товар во всем блеске, продавец поднес канглинг ко рту и затрубил, загудел. Гуд получился жутким, низким и громким. Я бы постеснялся назвать этот звук музыкальным. Командор сделал знак рукой: «Не надо». Он сказал мне, что трубить может только адепт при исполнении ритуала, и назвал свою цену 1500. Продавец был готов согласиться на 2, но тут вмешалась Люба. «С ума сошел? Если купишь кость мертвеца, я уйду из дома». «Да чем тебе не нравится кость? Ты же сама стрижешь собак, у нас дома хранится собачья шерсть, а это те же самые мертвые ткани». «Я не стригу мертвых собак, а это кость мертвеца». «Ну, совсем не обязательно мертвеца. Человек мог потерять ногу и остаться живым». «Да как ты вообще можешь сравнивать собачью шерсть с человеческими костями?» Командор вздохнул и с улыбкой сожаления отошел прочь от прилавка, а продавец еще что-то возбужденно выкрикивал, готовый на очередные уступки. Люба, наверное, почувствовала, что была с мужем слишком резка. Теперь уже примирительным тоном сказала: «Нас бы не выпустили. Арестовали бы в аэропорту. Наверняка вывоз человеческих костей запрещен». «В самом деле, это чьи-то останки», — поддержал я Любу. «Чтобы вы понимали», — сказал командор. «Ужинали мы в вегетарианском ресторане. Я тебе уже говорил про свой аппетит, но так знай, все хорошо. Одна беда — закрыт Ротанг, перевал в 50 километрах, не доезжая Монали. А мне обязательно надо на ту сторону хребта. Я правдой или неправдой должен добраться до Ришикеша. Вот там-то мы с тобой и обсудим кое-какие детали, там-то и поговорим».